Глава 5. Особая группа. Когда Судоплатов вышел из подъезда, черный ЗИС как раз подъезжал. Выскочивший из машины офицер отдал Павлу честь и открыл дверь. Судоплатов с удобствами устроился на заднем сиденье, ловя себя на том, что натура его осталась прежней. Похоже на то, что сидящий внутри его старичок с интересом и удовольствием наблюдает за происходящим, да еще и хихикает и потирает свои сухонькие ручонки. ЗИС домчал быстро. На улице уже стемнело, горели фонари. Светились окна в домах, алели звезды над Кремлем. Павел вспомнил, как его после выхода из тюрьмы поразила Останкинская башня. Москвичи-то привыкли к медленно выраставшей игле, а он увидел ее впервые в жизни. И эта ночь, чей мрак разлит вокруг, тоже чарует его. Да, он видел все это и не раз. Но одно дело воспоминания, и совсем другое свежее впечатление. Нет, товарищи, вторая жизнь не скучна, и она вовсе не повторение пройденного. Ибо нужно быть совершенно убогим, чтобы даже не попытаться изменить ее к лучшему, исправить там, где когда-то ошибся. ЗИС проехал по пустынной Красной площади и миновал Спасские ворота. Охрана пропустила машину, и лимузин покатил медленно и плавно, как то и приличествовало месту, пока не остановился в тупичке возле Ивановской площади. Покинув средства доставки, Судоплатов поднялся по лестнице на второй этаж бывшего сената и зашагал по длинному безлюдному коридору, устланному красным ковром. Приемная была приличных размеров. Здесь свободно поместились 3 письменных стола. Павла встретил Берия. Было заметно, что нарком изрядно нервничает. Даже не кивнув Судоплатову, он торопливо заговорил. Для вашей ориентировки имейте в виду, наши пограничники встретили перебежчика, немецкого коммуниста. Он рассказал о подготовке к войне, подтверждая ваши слова. Я доложил об этом товарищу Сталину, но он отмахнулся. Так бы все и забылось. Но тут я вспомнил о нашем разговоре и рассказал о нем. И тогда товарищ Сталин вызвал вас. Судоплатов кивнул. Мне очень хочется, чтобы товарищ Сталин не отмахнулся от моих выводов. Тут в приемной возник Поскребышев, невысокий, коренастый, в зеленом кителе и галифе. Сапоги его блестели так, что в них можно было смотреться, как в зеркало. Тихим, бесстрастным голосом он сказал. «Товарищ нарком, товарищ Судоплатов, проходите, вас ждут». Павел кивнул и вошел в сталинский кабинет. При царях тут все было по-другому. Иосиф Виссарионович приказал обшить стены деревом и обставить все так, как ему было удобно. Ближе к середине стоял длинный стол, крытый зеленым сукном. Рабочий стол Сталина располагался в углу. Над ним висел портрет Ленина. На другой стене Маркса и Энгельса. Сталин сидел за столом, вынимая из пачки папиросу герцоговина Флор, ломая ее и высыпая табак в трубку. «Проходите, товарищи», — сказал он, не поднимая головы. Кавказский акцент был заметен. Вождь волновался. Или пребывал в гневе. Умяв табак, Иосиф Виссарионович не стал закуривать, а отложил трубку и поднял свои рысьи глаза на Судоплатова. Павел спокойно выдержал давящий взгляд. «Товарищ Судоплатов, говорят, с вами делятся секретами лично Гитлер». «К сожалению, нет, товарищ Сталин», — улыбнулся Павел. «Приходится думать самому и собирать информацию по крупицам. А разведка у нас хорошая. Англичанам или американцам такая и не снилась». Вождь прищурился. Этот вежливый человек ставил его в тупик. Наркома, если не трясло, то потряхивало изрядно. А этот? Диверсант был совершенно спокоен. «Скажите, товарищ Судоплатов, чего вы боитесь?» «Боюсь, товарищ Сталин, что мы не успеем хорошо подготовиться к войне. Я не пророк и не военачальник. Моя задача – бить врага на тайном фронте или в тылу. Зато и радею». Вождь кивнул. «Да, мне докладывали. Так что же вы полагаете, что наши командиры плохо готовятся к войне?» «Из рук вон». Берия сильно вздрогнул, а у Сталина заблестели глаза. «Факты!» — обронил он. Павел оглянулся на карту СССР, висевшую на стене, и сказал. «Вы позволите?» Получив разрешение, он прошел к карте и ткнул пальцем. «Вот Западный округ. Здесь наши 3-я, 4-я и 10-я армии, и расположены они в Белостокском выступе, выгнутом в сторону противника. Причем 10-я армия занимает самое невыгодное расположение. Такая оперативная конфигурация войск создает угрозу глубокого охвата и окружения их со стороны Гродно и Бреста путем удара под фланги. Этак мы потеряем 20 дивизий. Но ничего не меняется с прошлого года. При этом на аэродромах творится полнейшее разгильдяйство. Начни сейчас война, Люфтваффе с легкостью уничтожит нашу авиацию. Редкий самолет будет способен взлететь. И ведь немцы прекрасно знают расположение всех наших гарнизонов, аэродромов и прочего. Немцы создали разведывательную группу, главнокомандование Люфтваффе, так называемую группу Ровеля, в которую вошли высотные бомбардировщики. Дорние 215, Хейнкель 111, Юнкерс 88, переоборудованные для ведения аэрофотосъемки и спокойно снимают наши стратегические объекты, долетая до Горького и Баку. Сталин слушал и мрачнел. «Довольно», — проворчал он. «Ваше предложение. Необходимо готовиться к худшему, товарищ Сталин. Повторяю, я не полководец, я разведчик и диверсант. И хочу бить врага, не подстраиваясь под обстоятельства, а играя по своим правилам. Если мы уже сейчас начнем в обстановке полной секретности устраивать базы в Беларуси и на западе Украины, если мы наберем и в темпе обучим хотя бы две отдельные мотострелковые бригады ОСНАЗа, то уже в первую неделю войны наделаем фашистам столько пакостей, что Гитлер будет колотиться в припадке с утра до вечера». Вождь посмотрел на Павла и неожиданно рассмеялся. «Пакости, говорите. Ну-ну. Лаврентий Павлович, займитесь этим делом. Организуйте у себя особую группу. И пусть она уже организует разведывательно-диверсионную работу и партизанскую войну в тылу немецко-фашистских войск. Товарищ Сталин», — подал голос Берия, «можно создать особую группу на базе первого управления Наркомата госбезопасности». «Можно», — кивнул Иосиф Виссарионович. «Товарищ Судоплатов, кого вы прочите в руководителя особой группы?» «Эйтингона, товарищ Сталин, это человек проверенный». Сталин усмехнулся и погрозил Павлу нераскуренной трубкой. «Нет, товарищ Судоплатов, вы предложили вам и вести, а Эйтингона можете взять в заместители. Что-то еще?» «Людей бы нам, товарищ Сталин, вернуть бы тех, кого уволили или посадили». Берия опять дернулся. «Пусть смоют свою вину кровью и потом». «Согласен», — кивнул Сталин, доставая спички. «Вы свободны, товарищи». Павел вышел первым и обернулся на Лаврентия Павловича. Нарком был бледен, а на лбу выступили бисеринки пота. «Поздравляю вас, товарищ Судоплатов», — сказал он, отпыхиваясь. «Спасибо, товарищ нарком», — хмыкнул Павел. Поздравили коня с началом пахоты. Берия оттер платочком лицо и визгливо рассмеялся.